венерической болезнью даму из общества. Да нам такое устроит либеральная печать. Вы так и не установили, кто была эта женщина? Алексей Воинович, полковник открыто взглянул ему в глаза, вы будете возмущены, узнав, что я не хочу ее устанавливать, что не испытываю ни малейшего желания это делать. «Пожалуй, что и нет», — после долгого раздумья сказал Бестужев, ни на кого не глядя. «Пожалуй, с вашими действиями согласились бы и в штабе корпуса». «Ну, в деликатности Викентия Сергеевича я уверен», — сказал Ларионов. «Таким образом, история эта не выйдет за пределы нашего тесного круга». «Жаль Струмилина, но кто ж мог подумать? И ведь не первый случай. Не помните часом 907-й? То самое самоубийство подполковника Климачева?» «Да, я ознакомился с бумагами», — кивнул Бестужев. «В самом деле, точное повторение ситуации». Горлышко графина звякнуло о тонюсенькой край рюмки. Это Аргамаков наливал себе первому. Не было никаких сомнений, что он надолго запьет, но Бестужева это уже не интересовало. У него как раз родилась идея, быть может, и неплохая. Субъект в шляпе на бекрень, наряженный под франтика, шлепал за Бестужевым, из рук вон бездарно, прям-таки наступал на пятки. Бестужев засек его сразу, едва вышел из гостиницы, уже в партикулярном платье, но пока что не стал предпринимать никаких действий, только сделал незапланированный крюк длиной в несколько кварталов, чтобы не осталось никаких неясностей. Их и не осталось. Преследователь, судя по его поведению, являл собою классическую мехрютку, как это называл генерал Герасимов. Оторваться от него без труда сумел бы и менее опытный, нежели Бестужев сыщик, но вот спешить как раз и не следовало. Случай представился вскоре, завидев того самого городового, что откровенно испугался разбираться с неизвестной красавицей. Бестужев вдруг решительно шагнул на проезжую часть, подошел к скучавшему стражу порядка и напористо, без тени колебаний, сказал: «Вот что, любезный, видишь вон того субъекта, что к витрине отвернулся?» «Так точно-с», — сказал городовой, еще не понимая, чего от него хотят. «Разберись-ка, что за тип», — сказал Бестужев властно, с уверенностью имеющего право. «Ходит за мной уже полчаса, прилип, как репей к собачьему хвосту. Кто его знает, вдруг да ограбить норовит? Ну что стоишь?» Городовой окинул цепким взглядом сначала его, потом мехрютку, столь неубедительно изображавшего интерес к витрине кондитерской, что Медников, легендарный учитель Филеров, давно лишил бы такого растяпу парочки зубов. Судя по физиономии городового, барский вид Бестужева ему представился гораздо более весомым, нежели облик топтуна. «Сию минут-с», — решительно заявил городовой, — «извольте подождать, мы мигом». «Эй, государь милостивый!» Бестужев добросовестно ждал на краю тротуара. Он не мог ни расслышать разговора, ни рассмотреть своего преследователя. Городовой его заслонял широкой спинушкой. Но вдруг стало ясно, что ситуация далека от простоты. Очень уж странный вид был у неспешно плетущегося к Бестужеву городового. Верзила смотрел себе под ноги в тщетных попытках придать своей конопатой физиономии бесстрастность. Добредя, все так же не поднимая глаз, он протянул: «Обознались, видать, ваша милость. Вполне приличные с господа гуляют себе. Показалось вам не весь что». Бестужев украдкой глянул поверх его плеча. Мехрютка все так же торчал у витрины, полуотвернувшись. «Что он тебе показал?» — шепотом спросил Бестужев. «Ничего-с. Опущенный долу взгляд городового вильнул так, что никаких сомнений не оставалось.